Дорогие братья и сестры, я у вас первый раз и почитаю себя, конечно, счастливым. То, что могу быть здесь. Я думаю, что братья нам сделали подарок с Василием Михайловичем, пригласили на такое торжественное, многолюдное общение. Братья и сестры, я переживаю, конечно, чтобы правильно сказать, слова верные подобрать. Но и вместе с тем, скажу, мы немножко уже отвыкли от таких многолюдных общений. Они у нас тоже есть, были. Но жизнь складывается так, нам нужно как-то привыкать к новым условиям и новым условиям служения. Братья и сестры, я намерен сказать проповедь, совмещая ее со свидетельством. Но не знаю, как получится. Прочитаю из книги «Бытие». Книга «Бытие», 32 глава, молитва Иакова, 10 стих. Я возьму одно высказывание с этой молитвы. «Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана». Братья и сестры, я думаю, как хорошо Иакову считать. От одного посоха к двум станам. Это хорошо. Это чувствуется, что отрезок жизни прожит не зря. От посоха к двум станам. И содержимое этого стана, оно тоже приятно для глаз. Я представляю, как Иаков рассматривает овец своих. Ну, разную живность, которая там у него появилась. Восхищен. Чувствуется, что Иаков был хорошим хозяином. Мы как-то недавно посетили одного брата, уже ввиду военных событий. Посетили его, он говорит: «Знаете, братья, хозяин, я, говорит, никудышний. Вот у меня корова, я все хотел ее увидеть, эту корову. 30 миллилитров молока в день дает». Я подумал, корове надо поменять хозяина, потому что так дело дальше не пойдет. Но у Иакова не так. От одного посоха стало два стана. И это хорошо. Это... Ну вот мне нравится еще одно высказывание. Это высказывание Лии. Когда дети рождались один за другим, интересно, она после того, когда один из детей родился, она говорит: «Прибавилось». Это тоже хорошо. Хорошо, когда прибавляется. К одному еще один, и так дальше, и так дальше. Вот, правда, мне не до конца понятно, конечно, как там у Иакова все прибавлялось, там с этими пестрыми, с этими прутиками. Я до сих пор не могу понять, как это все. Я понимаю так, хорошо, когда прибавляется, но не за счет там компромиссов, уступок. А в целом, когда мы говорим «прибавилось», то это хорошо. Я совершаю служение не в большой церкви. И каждый раз с таким восторгом и трепетом отмечаю, когда Господь прибавляет. У меня внутри торжество прибавилось. Это хорошо. Вы знаете, друзья, ну я думаю, что, может, меня кто-то и поймет из небольшой церкви, особенно если она на твоих глазах как-то и возрастала, и все... Даже когда у нас проходят братские и небольшие есть трения, я в душе говорю: а были бы трения, если б не прибавилось? Прибавилось, ну и трения добавились, и это хорошо. Не было прибавлений, не было бы трений. Братья и сестры, я прочитаю еще одно свидетельство или высказывание. Книга Руфь. Книга Руфь. Первая глава, прочитаю. 20 и 21 стих. «Она сказала им: не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать и Вседержитель послал мне несчастье?» Вот, братья и сестры, это уже другой счет, да? Не прибавилось. Вышла с достатком, а вернулась с пустыми руками. И считать нечего. Пусто. И она говорит: «Вседержитель послал мне, и Вседержитель заставил меня страдать». Друзья, вот наша Донецкая область, она небольшая. Я не знаю территорию и масштабов Сибирского объединения, но оно большое, большое. И я не знаю, сколько донецких областей поместилось бы в Сибирское объединение. Думаю, много. Донецкая область – густо населенная территория. 2100 членов церкви, много детей, много молодежи. Мы так же, как и вы, садились с братьями и планировали работу. Палаточные благовестия, книгоноши, работа среди слабослышащих. У нас столько планов было. И по мере сил и возможностей, при наличии недостатков, мы их старались в жизнь реализовывать, а потом собирались на такие же общения и считали. И говорили: прибавилось, прибавилось. Братья и сестры, а в этом году мы не можем так сказать. Я постараюсь пояснить на истории нашей церкви. Я совершаю служение в Славянской церкви. Ну, правильно, Славянск. У нас тоже прибавлялось. В этом году первый раз запел хор молодежный. Зазвучал оркестр скрипичный. И мы говорили: прибавилось, это хорошо. Это так радовало нас. Вот. Заложили фундамент для нового дома молитвы. Небольшой дом, 10 на 20. Ну, опять же, по мере наших и сил, и возможностей. И мы всегда говорили с братьями в душе: прибавилось, это все хорошо. Но пришло 12 апреля. В городе появились вооруженные люди. Первые звуки стрельбы. Работаем в теплице. Строчат автоматы. А работать надо. Работать надо. Первые жертвы, танки. Нас иногда называют беженцы. Вы знаете, мне это слово не совсем нравится. Беженцами, ну, всех называли. И тех, которые улетели. Их тоже называли беженцами. Мне больше нравится библейское выражение – рассеянные, рассеянные. А я потом подумал, а все-таки беженцы – это самое подходящее слово. Братья и сестры, вот как не бежать, скажите? Мы приняли решение такое всей церковью – выезжать. Дети, молодежь – выезжать. Мы выехали на 5 дней – на 5 дней. После 5 дней решили возвратиться, но не тут-то было. С детьми в город уже не пускали. И у нас осталось только одно – заехать в город, взять самое необходимое, выехать. Ну а дальше? Ну а дальше Бог знает, куда. Прежде чем заехать в город, я выпросил у солдатика, говорю: ну ты пусти нас на 3 часа. Мы заедем, вещи соберем свои и уедем. Вот паспорт, вот дети. Дети остались. Заезжайте. 3 часа. Нам на сборы. Вы знаете, друзья, вот руки ничего не берут. И то надо взять, и то надо взять, а ничего не берется. Да и что ты возьмешь? Ну что возьмешь? Бог нам, ну, думаю, не так много детей подарил, но так, колчан плотненький у нас. 9 девчат и 7 хлопцев. И вот Как? Что возьмешь? Что возьмешь? Ну, вещи детские на первое время. И то до холодов. Такие легенькие. Лето впереди. Ну, что еще? Ну, немножко посуды. А вы что бы взяли, друзья? Ну, документы, конечно. И деньги, если есть. И вот так мы выехали. Животных у нас немножко было. Куры да собака. Ну, вы знаете как, я потом... Ну, курей я так выпустил, чтобы они питались, чем придется. Вот, а собачку приберег. Через несколько времени я вернулся в Славянск самостоятельно. Еще вещичек подобрать. Вот, и собаку выпустил. И ей хватило, чем питаться. По курочке в день, так и... Они взаимно выручили друг друга. Братья и сестры, у нас появился первый лагерь для беженцев. Съехались мы туда с одной мыслью. Быстрей домой. Домой. Каждый раз какие-то сообщения получаем, что там за события происходят. Вы знаете, нас вот то, что произошло, всех уравняло. У нас не было ни богатых, ни бедных. Мы все одинаковые. Абсолютно одинаковые. Что еще я положительно заметил? Очень сблизились друг с другом. У нас нет никаких проблем. То, что было, какие-то шероховатости. Ой, да что вы, друзья. Абсолютно все мирно, тихо, дружелюбно. Где нужно, просили прощения друг у друга. Но с кем-то, возможно, мысли-то разные крутятся, что мы уже не вернемся. Мы понимали, что мы не вернемся. Ну, 90%. И попросили прощения, и расстались. Жизнь в лагере для беженцев. Ну, друзья, я немножко, может быть, две минутки, я поясню, что за жизнь. Нас расселили небольшие такие комнатки. Ну, в моей комнатке 8... По-моему, у нас 8 человек было. Трехъярусные кровати. Очень удобный шифонер тоже из трехъярусных кроватей. Вот вещи. Удобно, друзья. Банановые ящики слаживать. Хорошо. Вот даже поименно можно сложить. Вот и так жизнь наша проходила. Собственно говоря, неплохо, друзья. Бог нас не оставлял. И все, и пропитание, и одежда. Все было. Но мысль одна. Домой. Братья и сестры, много переживаний. Я вот думаю, как такому общению большому, как эти переживания передать? Ну, может быть, меня поймут более старшие братья. Подходит ко мне жена и говорит, ты знаешь, твоей дочери предложение сделали. Я говорю, ну и что? Я говорю, а как ты представляешь себе свадьбу мы будем делать? Где? В лагере для беженцев. Пусть ждут. А сколько ждать? А объявлять где? Церкви практически и есть, и нету. Юридически есть, фактически нету. Одна из дочерей заявила на крещение. Беседы проходили. А предстояние представить негде. И крещение преподать негде. И вот, друзья, такая гора переживаний, уже помимо того, где жить, как дальше устраивать жизнь свою, и все. Какая ситуация у нас в городе, друзья? Город сильно разрушен. Вот пострадала инфраструктура города. Люди, конечно, много людей повыезжало. Информацию о жертвах мы сейчас не имеем. Перед отъездом я посетил раненую сестру. Ее жизнь спасла тёлочка. Она вышла во двор, как раз залетел снаряд и разорвался. Осколочное ранение у нее в нескольких местах. Но живая. А животное, которое заслонило ее собой, животное убило у ее на глазах. Я говорю, какие ваши дальше планы? Она говорит, домой возвращаться я не буду. Я не хочу вспоминать эти кошмары. Ну и крышу у нее снесло во дворе. То есть разрушения есть не только у людей. У верующих есть разрушения. У некоторых полностью разрушены. Таких Немного, таких немного. А так, чтобы по мелочам, окна там, снаряды где-то, осколки в дом залетали. Таких много, друзья, таких много. Я хочу, пользуясь моментом, сказать то, о чем сказал вчера Василий Михайлович, и чуть-чуть сакцентировать на этом внимание. Братья и сестры, очень много информации идет, самой разной, самой разной. Я скажу, от информации умереть можно. Поэтому надо быть аккуратной с информацией. Вот мы иногда говорим, что мы вне политики. Братья и сестры, мы-то вне политики, но столько мы об этом говорим, столько у нас выводов. Я иногда так говорю, мы, которые там находимся, но где-то в эпицентре событий, мы ничего не понимаем. А за 5000 километров все хорошо понимают. На блокпостах мы говорим, мы вне политики, а нам говорят, а как тогда понять ваши телефонные разговоры? Как тогда понять? Вот мы и вне политики. Кто-то так сказал, кто любит политику и колбасу, тот не должен видеть, как делается то и другое. Вот, поэтому мне очень понравилось у нас в Харькове мы проезжали огромный стенд, волонтерский стенд для беженцев. И там очень хорошее высказывание. Мы, занимающиеся добрыми делами, вне политики. Это хорошо. Поэтому будем аккуратны ко всякой информации. Лучше переспросить. У нас в церкви мы приняли такое решение. О том, что ты слышал, не говори. О том, что ты слышал. О том, что видел, можешь сказать узкому кругу. И то, нужно или не нужно. Друзья, я буду заканчивать. Какие мы видим минусы? Какие видим минусы? На сегодняшний день обстановка у нас на Востоке остается очень сложной. Мне как-то видится, даже как-то идет по нарастающей. Хотя линия фронта или вооруженных событий, она все больше и больше смещается, но обстановка сильно сложная. Братья и сестры, ну вы знаете, я что понял? Я хотел бы это оставить как пожелание. Мы не совсем правильно вели и, может быть, ведем себя при сложившейся обстановке. В Святом Писании написано так. Время всякой вещи под небом. Время любить, там, время рождаться, время войне. И дальше написано время миру. Братья и сестры, а написано время благовестию и не время благовестию. Но так не написано. Вот благовестию всегда время. Всегда время. И даже, вы спросите, во время войны, и даже во время войны. Я это очень хорошо понял, друзья. Знаете, когда? Однажды мы подъехали, мы сотню раз проезжали возле этого блокпоста, и вот очередной раз во время боевых действий мы выезжаем с этого блокпоста. Я выкатываю свою поломанную машину, на галстуке или на этом, как его, ну, в общем, на поводке. И останавливает нас вояка. Куда едете? Начал расспрашивать. В передней машине жена моя едет. Он посмотрел паспорт. Посмотрел, видит много детей. Разговорились. Он обращается ко мне, говорит, ты не против, я руку твоей жене поцелую? Я говорю, ну, в общем-то, я говорю, не против, если ты, ну, из-за того, что мы такие вот в твоем понимании герои и все прочее такое. Ну, пожалуйста, братья и сестры, а у меня мысль, да отпусти ты меня быстрее. Я так не хочу что-нибудь сзади получить в виде снаряда или ты быстрее меня отпусти. А он все разговаривает с нами. Уехали. Через несколько дней на этом блокпосту появились веночки. Много там погибло. Много погибло. И я думаю, у меня в сердце желание было, отпусти быстрее. А ведь надо было хоть несколько слов сказать. Солдатик, Бог так любит тебя. Жизнь наша не в наших руках. Ну что-то скажи, ведь такой шанс, такая возможность. А потом веночки. В Святом Писании мы читаем книга «Притч», 24 глава. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Сегодня на Донбассе очень много людей, как среди мирного населения, так и среди воюющих, много людей, обреченных на убиение. И я думаю, что наша задача, как служителей Господних, как проповедников, все-таки настраивать народ, чтобы и в этих обстоятельствах можно было хотя бы немножко, хотя бы как-то свидетельствовать о Боге. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом нам Бог помог. Михаил Алексеев, возвращаясь, если я не ошибаюсь, в Сибири, позвонил мне и говорит: «Брат Юра, я хочу тебя ободрить. За вас очень много молятся». Говорит, я знаю такие церкви, где ночами сестры молятся о том, чтобы пришло благоденствие к вам туда, на ваш край, чтобы у вас снова был мир. Друзья дорогие, милые братья и сестры, молитесь о нас, чтобы к нам вернулся мир, чтобы у нас было благополучие и благоденствие, в котором мы так нуждаемся. Потому что, кажется, наверное, наступит такое время, когда мы будем тоже звать: переселяйтесь к нам на Донбасс. Переселяйтесь для того, чтобы совершать служение. Но чтобы этого не произошло, молитесь о нас, братья и сестры. Да благословит вас в этом Господь и да напомнит вам. Аминь.